А кто такая Мэрин? Ваша знакомая? Твоя! А? Это мама сыграет блюз! Нет! Это сказала женщина? Нет, это чисто мужской блюз сейчас спою. Интеллектуальный такой. Нет, это... Возьму вершки и корешки, бери себе слова.